Глава 13. Вторник, 17 мая. Во вторник Моника Фигуэрола проснулась в 10 минут седьмого, совершила длинную пробежку вдоль северной набережной озера Мелорен, приняла душ и в 10 минут девятого уже отметилась по приходе на службу в полицейское управление. Первый утренний час она посвятила составлению служебной записки, в которой обобщила сделанные накануне выводы. В 9 часов прибыл Торстен Эдклинт. Моника дала ему 20 минут на то, чтобы разобраться с возможной утренней почтой, а потом подошла к его двери и постучалась. На чтение служебной записки у начальника ушло 10 минут. Моника терпеливо ждала. Он дважды прочитал 4 листа А4 от начала до конца и только потом поднял на нее взгляд. «Начальник канцелярии», — задумчиво произнес он. Она кивнула. Без его согласия Мортенсона никуда командировать не могли. Следовательно, он должен знать о том, что Мортенсон находится не в контрразведке, как думают его коллеги из личной охраны. Сняв очки, Торстен Эдклинт вытащил бумажную салфетку и стал их основательно протирать, тем временем напряженно раздумывая. С начальником канцелярии Альбертом Шенке они множество раз встречались на совещаниях и внутренних конференциях, но утверждать, что он его особенно хорошо знает, Эдклинт не мог. Шенке был человеком относительно небольшого роста, с редкими светло-рыжими волосами, и объем его талии с годами все увеличивался. Эдклинт знал, что тому около 55 лет, и что он проработал в ГПУ без лет 25 или даже больше. Последние десятилетия он являлся начальником канцелярии, а до того работал заместителем начальника канцелярии и на других административных должностях. Эдклинт считал Шенке человеком молчаливым и способным при необходимости действовать жестко. Он не имел представления, чем тот занимается в свободное время, но помнил, что однажды видел его в гараже полицейского управления в спортивной одежде и с клюшками для гольфа через плечо. Несколькими годами раньше они как-то раз случайно столкнулись с Шенке в оперном театре. «Мне тут кое-что пришло в голову», — сказала Моника. «Что именно?» «Эверт Гульберг. В 40-х годах он служил в армии, а в 50-х стал юристом-налоговиком и растворился в тумане». «И?» «Обсуждая это, мы говорили о нем как о наемном убийце. Я знаю, что это звучит маловероятно, но мне пришло в голову, что в его биографии так мало данных, что она кажется чуть ли не сфальсифицированной. В 50-х и 60-х годах информационное бюро и СЭПО создавали фирмы за пределами этого здания». Торстен Эдклинт кивнул. «Меня как раз интересовало, когда ты додумаешься до такой возможности. Мне потребуется разрешение, чтобы посмотреть личные дела 50-х годов», — сказала Моника Фигуэрола. «Нет», — помотав головой, ответил Торстен Эдклинт. «Мы не можем воспользоваться архивом без разрешения начальника канцелярии. А нам нельзя привлекать внимание, пока у нас не появится больше аргументов». «Тогда как же мне действовать дальше?» «Мортенсон», — сказал Эдклинт. «Узнай, чем он занимается». Лизбет Саландер изучала вставленный в окно запертой палаты вентилятор, когда услышала, что ключ в замке повернулся, и в комнату вошел доктор Андерс Юнассон. Было начало 11 вечера. Его приход помешал ей строить планы побега из Сальгренской больницы. Она уже измерила вентилятор в окне и убедилась, что голова сможет пройти, но с остальными частями тела, пожалуй, возникнут проблемы. От земли ее отделяло 3 этажа, но разорванные простыни и 3-метровый удлинитель от торшера смогли бы эту проблему решить. Шаг за шагом она обдумывала план. Еще одну трудность составляла одежда. На Лизбет были трусы, больничная ночная рубашка и выданные ей пластиковые шлепанцы. Также имелись 200 крон, полученные от Анники Джанини для покупки сладостей в больничном киоске. Этого могло хватить. Во-первых, на приобретение в магазине секонд-хенд дешевых джинсов с футболкой, при условии, что она сумеет найти в Гетеборге секонд-хенд, а во-вторых, на телефонный разговор с чумой. А там уже все устроится. В течение нескольких суток после побега она собиралась улететь в Гибралтар, а потом начать новую жизнь под новым именем в какой-нибудь другой части мира. Андерс Юнессон приветственно кивнул и опустился на стул для посетителей. Лизбет села на край кровати. «Здравствуй, Лизбет. Прости, что в последние дни не успевал тебя навещать». Но у меня творилось что-то жуткое в отделении неотложной помощи. Да еще меня назначили руководителем двух молодых врачей. Лизбет кивнула. Она вовсе не думала, что доктор Андерс Юнессон должен специально приходить ее навещать. Он взял ее журнал и стал внимательно изучать температурные кривые и порядок лечения препаратами, в ходе чего отметил, что температура постоянно держится между 37 и 37 и двумя, и что за прошедшую неделю ей ни разу не давали таблеток от головной боли. Твоим врачом является доктор Эндрин. Вы с ней ладите? Она ничего, — ответила Лизбет без особого энтузиазма. Не возражаешь, если я тебя смотрю? Она снова кивнула. Достав из кармана ручку с фонариком, он наклонился и посветил ей в глаза, чтобы проверить, как сжимаются и расширяются зрачки. Попросил ее открыть рот и осмотрел горло. Потом осторожно взял ее руками за шею и несколько раз повернул в разные стороны голову. «Затылок не болит?» — спросил он. Она помотала головой. «А как обстоит дело с головной болью?» «Иногда дает о себе знать». А потом проходит. Процесс заживления еще продолжается. Головные боли постепенно сойдут на нет. Волосы у нее по-прежнему были очень короткими, и чтобы нащупать шрам над ухом, ему требовалось лишь отогнуть в сторону маленький вихор. Шрам заживал хорошо, но на ране еще сохранялась корочка. «Ты снова расчесала рану. Прекрати это». Она кивнула еще раз. Он взял ее за левый локоть и поднял руку. «Можешь поднять руку самостоятельно?» Она вытянула руку вверх. «Плечо болит или доставляет какие-нибудь неприятные ощущения?» Она помотала головой. «Тянет?» «Чуть-чуть. Думаю, тебе надо побольше тренировать мышцы плеча». «Когда сидишь в заперти, это трудно». Он улыбнулся. «Это не навсегда». «Ты делаешь упражнения, как велит терапевт?» Она опять ответила кивком. Он достал стетоскоп и ненадолго прижал его к собственной руке, чтобы согреть. Потом сел на край кровати, расстегнул ее ночную рубашку, послушал сердце и смерил пульс. Затем попросил ее нагнуться вперед, приставил стетоскоп к спине и послушал легкие. «Покашляй». Она покашляла. «Окей. Можешь застегнуть рубашку. С медицинской точки зрения ты более или менее восстановилась». Лизбет кивнула. Она ожидала, что теперь он встанет и пообещает заглянуть через несколько дней, но он остался сидеть и довольно долго сидел молча. Казалось, над чем-то размышляя. Лизбет терпеливо ждала. «Знаешь, почему я стал врачом?» — вдруг спросил он. Она помотала головой. «Я из рабочей семьи. Мне всегда хотелось стать врачом. Мальчишкой я собирался быть психиатром. Я был жутко умным». Как только он упомянул слово «психиатр», Лизбет вдруг посмотрела на него с пристальным вниманием. «Но я не был уверен, что осилю занятие. Сразу после окончания гимназии я выучился на сварщика и примерно год проработал в этом качестве». Он кивнул, словно хотел подтвердить, что все так и было. — Я считал хорошей идеей иметь что-то в запасе на случай, если не сумею завершить медицинское образование. Между сварщиком и врачом не такая уж большая разница. В обоих случаях приходится что-то чинить. Вот теперь я работаю в Сальгренской больнице и чиню таких, как ты. Она нахмурила брови, с подозрением подумав, уж не подтрунивает ли он над ней? Но вид у него был совершенно серьезный. «Лизбет, я хотел бы знать...» Он так надолго замолчал, что Лизбет уже готова была спросить, что ему надо, но сдержалась и терпеливо ждала. «Я хотел бы знать, не рассердишься ли ты, если я попрошу разрешения задать тебе личный вопрос. Я хочу задать его как частное лицо, то есть не как врач». Я не стану записывать твой ответ. Я обещаю ни с кем его не обсуждать. Если не захочешь, можешь не отвечать. Что? Это не деликатный личный вопрос. Она посмотрела ему в глаза. С тех пор, как тебя в 12 лет заперли в больнице святого Стефана в Упсале, когда какой-нибудь психиатр пытается с тобой поговорить, ты отказываешься отвечать даже на обращение. Почему? Глаза Лизбет Саландер немного потемнели. Две минуты она просто смотрела на Андерса Юнассона ничего не выражающим взглядом и молчала. «Почему тебя это интересует?» — в конце концов спросила она. «Честно говоря, сам толком не знаю. Думаю, что я пытаюсь кое в чем разобраться». Ее рот слегка скривился. «Я не разговариваю с психодокторами, потому что они никогда не слушают то, что я говорю». Андерс Юнассон кивнул и внезапно рассмеялся. «Окей. Скажи мне, что ты думаешь о Петере Талибарьяне?» Андерс Юнассон произнес это имя так неожиданно, что Лизбет почти вздрогнула. Ее глаза заметно сузились. «Какого черта? Ты задаешь 20 вопросов. Что тебе надо?» Ее голос вдруг стал сухим и жестким, как наждачная бумага. Андерс Юнассон склонился к ней так близко, что почти вторгся на ее личную территорию. «Потому что...» — как-то там выразилась. «Психодоктор по имени Петер Талибарьян, довольно известный в моей профессии человек, за последние дни дважды настойчиво добивался от меня разрешения тебя посетить». Лизбет вдруг почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Суд назначит его проводить судебно-психиатрическую экспертизу в отношении тебя». «И?» «Мне Петер Талибарьян не нравится. Я ему отказал. Последний раз он без предупреждения появился здесь, в отделении, и пытался прорваться к тебе через медсестру». Лизбет сжала губы. Его действия были слегка странными и несколько излишне настойчивыми, чтобы произвести благоприятное впечатление. «Поэтому я хочу знать, что ты о нем думаешь». На этот раз настала очередь Андерса Юнассона терпеливо дожидаться реплики Лизбет Саландер. «Талибарьян — подонок», — сказала она под конец. «Между вами есть что-то личное?» «Можно сказать, что да. Я также имел разговор с одним административным лицом, которому, так сказать, хотелось, чтобы я пропустил к тебе Талибарьяна. И я спросил, имеется ли у него медицинское образование, позволяющее оценивать твое состояние, и предложил ему отправляться подальше. Правда? В более дипломатических выражениях. Окей». «Последний вопрос. Почему ты мне это рассказываешь?» «Ты ведь спросил?» «Да. Но я же врач и изучал психиатрию. Почему же ты со мной разговариваешь? Означает ли это, что ты испытываешь ко мне некоторую долю доверия?» Она не ответила. «Тогда я буду трактовать это именно так. Я хочу, чтобы ты знала, ты моя пациентка. Следовательно, я работаю на тебя и не на кого-то другого». Она посмотрела на него с подозрением. Он немного посидел молча, глядя на нее, потом заговорил в непринужденном тоне. «С медицинской точки зрения ты более или менее здорова. Тебе требуется еще несколько недель реабилитации, но, к сожалению, ты уже достаточно поправилась». «К сожалению?» «Да». Он слегка улыбнулся. «Ты чувствуешь себя чересчур хорошо. Что ты имеешь в виду? Это означает, что у меня нет никаких законных причин удерживать тебя здесь. И, следовательно, прокурор сможет скоро потребовать, чтобы тебя перевезли в следственный изолятор в Стокгольм, дожидаться суда, который состоится через 6 недель. Предполагаю, что запрос поступит уже на следующей неделе. А значит, Петеру Талибарьяну представится случай тебя осмотреть». Она замерла в постели. Андерс Юнессон растерянно посмотрел на нее, наклонился, поправил ей подушку, а потом заговорил таким голосом, будто размышляет вслух. «У тебя нет ни головной боли, ни повышенной температуры. Значит, доктор Эндрин тебя, вероятно, выпишет». Он внезапно поднялся. «Спасибо, что поговорила со мной. Я зайду к тебе до того, как тебя перевезут». Он уже дошел до двери, когда Лизбет окликнула. «Доктор Юнессон!» Он обернулся к ней. «Спасибо». Он еще раз коротко кивнул, а потом вышел и запер дверь. Лизбет Саландер долго сидела, глядя на запертую дверь. Потом улеглась на спину и уставилась в потолок. В этот момент она ощутила под затылком что-то твердое. Подняв подушку, Лизбет, к своему изумлению, увидела маленький мешочек, которого там точно не было раньше. Она открыла мешочек и, ничего не понимая, уставилась на карманный компьютер Palm Tungsten T3 с зарядным устройством. Потом, присмотревшись, заметила на верхнем крае корпуса маленькую царапину. Ее сердце забилось с удвоенной силой. Это был ее собственный Palm. «Но как?» Она растерянно перевела взгляд обратно на запертую дверь. Андерс Юнессон полон сюрпризов. Отчаянно волнуясь, она немедленно включила компьютер и тут же обнаружила, что он защищен паролем. Лизбет разочарованно уставилась на требовательно мигающий экран. «Как же, черт побери, я должна...» Потом она заглянула в мешочек и обнаружила на дне свернутую полоску бумаги. Вытряхнув полоску из мешочка, она ее развернула и прочла написанную аккуратным почерком строчку. «Ты же хакер. Догадайся. Калле Б». Впервые за несколько недель Лизбет рассмеялась. Вот и расплата за старые обиды. Она на несколько секунд задумалась, потом взяла стилус и написала комбинацию цифр 9277, что на клавиатуре соответствовало буквам WASP, ее прозвищу «Оса». Именно этот код чертову Калле Блумквисту потребовалось разгадать, когда он без приглашения явился в ее квартиру на Фискаргаттен и отключал охранную сигнализацию. Не сработало. Она попробовала 52553, что соответствовало буквам «Калле». Тоже не сработало. Поскольку чертов Калле Блумквист, вероятно, предполагал, что она будет пользоваться компьютером, он явно выбрал какой-то простой пароль. Подписался он Калле, хотя обычно ненавидел это имя. Она немного поразмыслила над ассоциациями. Это должно быть тоже оскорбление. Потом набрала 63663, что соответствовало слову «пиппи». В русском варианте «пеппи» имеется в виду «пеппи» — длинный чулок, который, как и Калле Блумквист, является одним из главных персонажей книг Астрид Лингрен. Компьютер покорно запустился. На экране возник смайлик со словесным пузырем. «Ну вот, все ведь казалось довольно просто. Предлагаю тебе кликать на сохраненные документы». Она немедленно нашла стоявший первым в очереди документ. «Привет, Салли!» Кликнул на него и прочла. «Прежде всего, это только между нами. Твой адвокат То есть моя сестра Анника понятия не имеет о том, что у тебя есть доступ к компьютеру. Так должно и остаться. Не знаю, насколько ты понимаешь, что происходит за запертой дверью твоей палаты, но, как ни странно, несмотря на твой характер, на тебя работает несколько преданных идиотов. Когда все закончится, я собираюсь формально основать общественную организацию, которую намерен назвать «Рыцари дурацкого стола». Единственной задачей организации будет собираться на ежегодный ужин, чтобы развлекаться, говоря о тебе гадости. Нет, ты приглашение не получишь. Ну ладно, к делу. Анника изо всех сил старается подготовиться к суду. Тут проблема лишь в том, что она на тебя работает в соответствии с идиотскими принципами охраны частной жизни, как это ни глупо. А значит, она даже мне не рассказывает, о чем вы с ней беседуете. И в данной ситуации это нам несколько мешает. К счастью, она, разумеется, принимает информацию. Мы с тобой обязательно должны вступить в контакт. Не пользуйся моим электронным адресом. Может, я и ненормальный, но у меня есть веские основания подозревать, что мою почту читаю не только я. Если захочешь что-нибудь передать, заходи на Yahoo Stolliga Bordet. В переводе со шведского «дурацкий стол». Имя Пиппи, пароль P9I2P7P7I. Микаэль. Лизбет дважды прочла письмо и еще раз озадаченно осмотрела карманный компьютер. После периода полного компьютерного воздержания она ощущала невероятную ломку, и она задавалась вопросом, каким местом думал чертов Калле Блумквист, когда протаскивал к ней компьютер, забыв, что для выхода в сеть ей требуется мобильный телефон. Лизбет лежала, погрузившись в размышления, когда вдруг услышала шаги в коридоре. Она немедленно выключила компьютер и запихнула его под подушку. Когда в замке стал поворачиваться ключ, она обнаружила, что мешочек и зарядное устройство остались лежать на прикроватной тумбочке. Она протянула руку, сунула мешочек под одеяло и зажала моток кабеля между ног. Когда вошла ночная сестра, Лизбет лежала неподвижно, глядя в потолок. Сестра приветливо поздоровалась и спросила, как она себя чувствует и не надо ли ей чего-нибудь. Лизбет ответила, что чувствует себя хорошо и что ей хотелось бы парочку сигарет. В этом ей любезно отказали, взамен выдав упаковку никотиновой жевательной резинки. Когда сестра закрывала за собой дверь, Лизбет мельком увидела расположившегося на стуле в коридоре охранника. Дождавшись, когда шаги стали удаляться, она снова достала компьютер.